49. В те же дни сын бывшего консула Секст Папини избрал для себя быструю и ужасную смерть, бросившись вниз с большой высоты. Вину за это возлагали на его мать, которая, уже давно пребывая в разводе, нежностью и обольщениями довела юношу до того, с чем покончить он не нашел другого средства, как смерть. Страница 178. Обвиненная в Сенате, она обнимала колени сенаторов и долго говорила о своем столь близком и понятном каждому горе, о том, насколько тягостнее переносить его слабому женскому сердцу и много другого, скорбного и способного пробудить сострадание о постигшем ее несчастье. И тем не менее, ей было воспрещено проживать в Риме в течение 10 лет, пока ее младший сын не выйдет из легко доступного соблазнам юношеского возраста.